Живите по золотому правилу. Что происходит в ваших отношениях с человеком, когда вы помогаете ему ценой небольшого неудобства для себя? Я считаю, что это самое важное. В Библии неоднократно разными словами говорится, что лучшее правило в отношениях между людьми – как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Иными словами, обращайтесь с людьми так, как вы хотели бы, чтобы они обращались с вами. Это предельно просто и в то же время чрезвычайно важно. В Писании есть еще один стих, который гласит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Это очень важно в контексте того, о чем мы сегодня говорим. Ведь правда? Это еще один случай, когда Писание велит нам пройти лишнее поприще. И, как уже говорилось, если кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Если кто требует, чтобы ты прошел с ним милю, иди с ним две. Помните, в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им. Это самая главная идея, которую я не устаю повторять. Но действует ли она? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее, приняв во внимание два момента. Первое. Вы стали тем, кто вы есть сейчас, из-за всей информации, которую впитал и переработал ваш мозг на протяжении всей жизни. Вы можете измениться, стать другим человеком, изменив то, что поступает в мозг. Второе. Хочу напомнить, что жизнь вообще трудная штука. Неважно, кто вы – менеджер домашнего хозяйства, агент по продажам, руководитель компании, школьный учитель, врач, священник, чем бы вы ни занимались, временами ваша жизнь будет нелегкой. Но если вы не станете себя жалеть, а будете соблюдать законы морали и собственные принципы, и жить по золотому правилу, ваша жизнь станет неизмеримо легче.